Тот самый человек, облаченный в угольно-черный плащ с рваными краями с пернатыми наплечниками. Человек, лицо которого скрыто глубоким капюшоном и клубящейся тьмой под ним. Он просто сидел посреди этой тьмы, сложив ноги полулотосом. Ноги, облаченные в красные сапоги с белыми подошвами. «Ты», — только и сказал я. Следом я кинулся к нему, но, когда до моей цели оставалось всего несколько метров, я неожиданно врезался в какую-то невидимую преграду. «Уй, что за черт?» Между мной и сидящим человеком была какая-то стена или барьер, который не давал мне к нему приблизиться. «Слишком рано», — произнес он, продолжая сидеть. «Кто ты?» — прямо спросил я. «Узнаешь, когда придет время», — безэмоционально ответил он. «Что это за место?» «Узнаешь, когда придет время. Что ты сделал со мной? Что тебе нужно от меня? Отвечай!» — закричал я, от гнева ударив по невидимому препятствию, которое даже не шелохнулось от моих кулаков. «Узнаешь, когда придет время. Да какой придурок будет использовать такую фразу? Отвечай немедленно!» — злился я. «Заслужи ответы», — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня из тьмы своего капюшона. «Стань сильнее, и ты узнаешь правду». «Сильнее?» — не понял я. «Как мне стать сильнее? Меня некому учить и тренировать. Сила — не только способность к насилию. Сила разума, сила духа. Развивайся. Освой дары, что я дал тебе, а остальное обсудим потом. Что я могу сделать с этими дарами? Они не подчиняются мне. Сколько ни пытался управлять позитивом осознанно, никак не выходило же, ни разу. Потому что ты слаб, твой дух слаб. Ты стал сильнее, но недостаточно. Если твоей воли не хватает, чтобы взять под контроль мои дары, развивай те дары, с которыми ты родился. Развивать магию, этого не должно было бы быть, но эта идея действительно удивила меня. За всеми этими физическими тренировками и попытками разгадать тайны даров этого типа я почти забросил ее. Когда я в последний раз выучил заклинание иначе, как для учебы? «Ты безнадежен», — вздохнул тип в плаще. «Развивай что угодно. Просто не останавливайся. Другого способа закалить свой дух, свою душу, не существует. Без этого, его образ начал выцветать, приглашать тебя на следующую встречу будет бессмысленно. Подожди, я хочу, но сказать я уже ничего не смог, и что-то отбрасывает меня во тьму. А, резко открываю глаза. Передо мной все так же горит камин, где потрескивают дрова, наполняя комнату теплом и приятным звуком. Огонь спокойно танцевал в известном только ему одному ритме музыки, которую он сам себе играл, а я лишь смотрел на все это. «Эй, ты чего?» — услышал я голос рядом. На диване рядом со мной уселась Гинни. «Заснул?» — спросила она. «А, да, нашел я что ответить. Задремал что-то. Как там праздник?» «Все уже спать разошлись», — ответила сестра. «Ясно. Мы некоторое время молча сидели на диване и вместе смотрели на огонь. Вот, с Рождеством». Она протянула мне небольшой, криво завернутый бумажный пакетик. Гинни старалась не смотреть в мою сторону и отвернулась. «Спасибо», — только и сказал я. Взяв сверток, открываю его и вижу там перчатки. Кожаные перчатки с обрезанными пальцами и с небольшим уплотнением на костяшках. Перчатки явно сделаны из драконьей кожи, очень качественные и явно недешевые. Волшебник должен беречь руки. Перчатки и на тренировке помогут. И в драке, случись такая, руки защитят. «Спасибо», — улыбнулся я. «Это первый подарок от нее. Мне и так уже подарили несколько приятных мелочей. Сириус, вот, ножны для палочки подарил, которые крепятся к предплечью. Ну и остальные мелочи, которые просто приятны и не особо полезны, но вот Гинни никогда до этого мне ничего не дарила, и такое внимание просто очень приятно. Ты лучше всех», — сказал я. Та лишь втянула голову в плечи, но красные уши скрыть не смогла. «Ладно, я спать пойду», — резко подскочила она. «Не засиживайся тут». Сестренка быстро удалилась из гостиной, оставив меня одного. Я же еще некоторое время сидел и смотрел на огонь, держа в руках свой подарок. «Значит, чтобы вытрясти из этого парня хоть что-то, мне нужно стать сильнее», — вздохнул я, вспомнив, что только что видел во сне или очередном видении. «Что ж, я стану сильнее». Глава 8. Разговор с родителями. «Ух-ух-ух», — застонала Панси, осторожно работая руками, втирая мазь в свои ягодицы. Она, конечно, знала, что мама будет расстроена, но не ожидала, что настолько. Все же за всю жизнь Панси никогда порке не подвергалась и была послушной девочкой, а вот Тома в приюте лупили часто, в основном из-за того, что его подставляли или он мстил обидчикам, но вот это знание, плюс непривычка тела сильно сказались на ней. Теперь она лежит в своей комнате на животе и работает руками, стараясь облегчить боль. «Спасибо за подарок, Гермиона», — вздохнула она, когда боль начала немного отступать. «Да, хорошие она ей средства подобрала, помогает. А вот ты нет», — обиженно посмотрела Панси на защитный амулет, что ей подарил Гарри. «Он-то как раз ее от порки и не спас. Если бы у амулета были бы мысли и чувства, он точно бы закатил глаза и заявил, что не для такого его создавали, но ничего такого нет, и подобное общение с неодушевленными объектами она могла лишь воображать». Приезд домой выдался веселым. С порога родители ждали ее, тут же затащили домой и 2 часа отчитывали ее, ругали и наказывали. Может, все было бы и лучше, не начни она по привычке сопротивляться и дерзить родителям в ответ, чем довела маму до ярости, и она достала старую трость из ротанга. 1. Сносу ей нет, еще прадед дедушку лупил. Практически семейная реликвия, век бы ее не видеть. Как итог, она под домашним арестом с больной попой и без ужина. Однако эта ситуация ее не сильно волновала. Заняться у себя в комнате ей есть чем, еду она с собой заранее заготовила. Гарри ей еще вчера приготовил кое-чего вкусного, а мнение родителей и их злость не сильно-то и пугали. Она же не маленький ребенок и уже не та маленькая избалованная дура, которая всегда была хорошей девочкой, так что все было нормально. «Странно, почему я не злюсь?» – спросила слизеринка саму себя, когда боль постепенно отступала и можно было уже расслабиться. Этот вопрос волновал ее все время, что она провела в своей комнате. Несмотря на боль, ссору и другие неприятные моменты, она почему-то не злилась на родителей. То есть они ее отругали, побили, заперли без ужина, но вместо злости или обиды она лишь немного расстроена. В прошлом оригинал также получал побои от воспитателей в приюте. Каждый раз терпя такое унижение и несправедливость, он злился и все больше ненавидел всех вокруг. Сейчас же ничего такого она не ощущала, и это вызывало некоторый логический ступор в ее голове. Как бы родители не были злые и что бы они ни делали, она не хотела их ненавидеть или отомстить. «Что-то не так», — нахмурилась она. Мозг сам начал искать логичное объяснение этому феномену и подбирать разные варианты, даже самые странные типы ментального воздействия или каких-то зелий. Однако все эти варианты казались ей глупыми и бессмысленными. Ответ никак не приходил к ней, и это раздражало. Тяжело вздохнув, она улеглась поудобнее и стала просто смотреть в стену, думая о себе и том, как она докатилась до такого. Всего несколько месяцев назад она выбралась из своего полувекового заточения и теперь пытается просто жить, попутно обеспечив свою безопасность и будущее. Именно тогда она и увидела Эванса, который оказался крайне интересным и перспективным инструментом, очень необходимым ей сейчас. И за эти месяцы она пыталась сблизиться с ним и подчинить. Получалось пока не очень, но дело постепенно идет. Он уже не смотрит на нее, как на чужого человека, и немного доверяет, что ей нужно. Постепенно он полностью примет ее и подчинится, она верит в это. «Да, это то, чего я хочу», — сказала она сама себе. «Ведь если нет никакой жалкой неудачницы, что влезает в твои планы, творит глупости, мешает тебе и на кого можно скидывать все свои неудачи. Если нет никого, то кто ты? Ты боишься правды, что, слившись с Крестражем, ты вовсе не стала доминирующей личностью и не задавила старую Панси, а просто занимаешься глупым самообманом, чтобы скрыть свою ничтожь». Она тут же отбросила это воспоминание. «Я не жалкая», — заскрежетала она зубами. «Это все чушь». Она захватила это тело, подчинила его и подавила ту жалкую неудачницу, которая даже мозгов не имела хоть что-то в своей жизни делать. Сейчас же она новая личность, новая сущность, сильная, властная и имеющая амбиции, а не бездарность, какой была Панси. В коридоре послышался стук каблуков, и вскоре дверь в ее комнату открылась. Как всегда, с высоко поднятой головой, с серьезным выражением лица и холодным взглядом в ее комнату вошла мама. Эта высокая худоватая женщина с острыми чертами лица и строгой прической будто сошла с какой-то картины 18-го века. Одетая, как обычно, по той устаревшей моде и верная традициям, она создавала образ довольно консервативного человека, коими и были все Паркинсоны. Вот она, Галатея Паркинсон, всегда мрачная, нахмуренная и серьезная, какой и полагается быть чистокровной жене аристократа. «Ну, Панси Элоиза Паркинсон, вы обдумали свое поведение?» — прямо спросила мама. «Конечно», — фыркнула девушка. «Меня все устраивает». У мамы дернулся глаз. «Ага», — думала, — «что, получив порку и проведя в заперти целый день, Дочь запросит пощады. Не тут-то было. Новая Панси не станет прогибаться или подчиняться такой глупости. «Да что с тобой такое?» – нахмурилась она. «Ты всегда была послушной и хорошей девочкой, а тут резко стала такой дерзкой и наглой». «Была послушной. Долго», – произнесла девушка, подчеркивая каждое слово. «Ну и к чему хорошему это привело? С меня хватило этого, мама». «Ох, Панси, да что с тобой такое?» – вздохнула Галатея. И ее тон резко изменился. Из холодной и строгой она будто сдулась и погрустнела. Женщина села рядом с ней и погладила ее по волосам. «Целый год ты провела в глубокой депрессии и лишь летом начала идти на поправку, а посреди учебного года нам пишут, что ты начала вытворять какую-то непотребщину в школе. Учителя в шоке, мы в шоке, а ты вместо объяснений начинаешь дерзить и нарываться на неприятности». «И что?» – буркнула Панси. Почему-то теплая рука мамы, гладящая ее, немного успокаивала, и что-то трогало в груди. «Мы же волнуемся за тебя, дурочка. Когда нам пришли такие вести, что, по-твоему, мы могли подумать?» Продолжала Галатея. «Ты всегда была скромной и хорошо воспитанной, а тут так радикально меняешься. Мы так испереживались за тебя, что места себе не находили, а ты тут еще начала дерзить нам». «Прости», — сказала Панси, спрятав лицо в подушке. «Просто мне надоело быть той». Теплая рука продолжила гладить ее, а на глаза сами начали выступать слезы. Она старалась держаться и не допускать слабости, но все само происходило. «Как там папа?» «Пьет успокоительное», — ответила мама. «Ты же знаешь, он так переживает за тебя, а тут еще ему пришлось смотреть, как я тебя наказывала». «Да, у папы слабые нервы, и он так любит ее, что для него мучительна мысль о наказании своего ребенка. Потому роль строгости всегда отходила маме, так как у папы рука не поднимется навредить даже в воспитательных целях. Во всем точно виноват этот мальчишка Эванс», — заявила мама. «Вот кто испортил нашу милую дочку». «Ну вот», — атмосфера близости резко пропала. «Ой, не начинай снова эту чушь», — застонала Слизеринка. «Там скорее я его порчу. А что нам еще думать? Мало того, что ты связалась с каким-то полукровкой, так еще и общаешься с грязнокровками», — сердилась мама. «Только посмей породниться с ними. Вот возьму и вообще за него замуж выйду, вам назло. Вы вообще сами всегда говорили, что в жизни главное практичность и выгода, а Гарри имеет отличные перспективы, да и Гермиона мне полезна, может быть, они хотя бы как друзья получше, чем эта курица Дэвис. Сами же с маглами иногда работаете. Мы их используем, когда это приносит большие деньги, а не дружим. Семья Паркинсон довольно чопорная и традиционная, а также всецело поддерживающая идеи чистоты крови. И пусть они прямо так официально не поддерживают пожирателей смерти, метку не принимают и еще не выступили на их стороне, но помогают и радуются их победам. Они терпеть не могут маглорожденных, и им нравится идея Волдеморта. Вряд ли они понимают, насколько поехавшим является этот тип и что он ни к чему хорошему страну не приведет. Черт, и ведь 4 месяца назад я сама была такой. Как хорошо, что весь этот бред из меня выветрился. Но это не значит, что нужно якшаться с грязнокровками, которые к тому же, связаны с врагами пожирателей. А если темный лорд посчитает это предательством, ты же пострадать можешь. Вот уж вряд ли. С его точки зрения, это просто странный вкус в выборе питомцев. Кто-то держит собак, кто-то – маглорожденных. Пока это не выходит за пределы моего личного увлечения, ему все равно. Как будто ты можешь понять, что у лорда на уме, чтобы немедленно прекратило с ними общение. Еще чего, возмутилась девушка. Эванс, моя любимая игрушка. Панси очень даже могла, но доказывать это маме, увольте. Лучше просто включить режим капризного ребенка. Ну что они с ней сделают? Она и Круция вытерпит, что ей розги. Брака я не позволю, наследство лишу. У него деньги есть, так что я не пропаду. К тому же, кто говорит о браке? С точки зрения Панси, официальное оформление отношений совсем не обязательно. Будет как Равина, волшебницей такой крутизны, что никто не осмелится спросить, от кого у нее дети. Ну, если отношения с Гарри станут совсем серьезными. Впрочем, такое маме точно лучше не говорить. О, Мерлин и Моргана, что же мне с тобой делать? Застонала мама, поняв, что никак уже дочь не переубедит. Они обе молчали. Мама точно еще кучу раз поднимет эту тему и папу убедит ее поддержать, да тот и сам будет только за. «Я понимаю, что у тебя разбито сердце, но это не повод бросаться на грудь к первому попавшемуся парню, что тебя пожалеет», — вздохнула Галатея. «Мы с твоим отцом стали парой не по любви, а так велели наши семьи, но с годами мы научились любить друг друга, ценить и уважать. Но тебе мы хотели доли лучше и потому с детства позволили общаться и дружить с будущим мужем, но мы не думали, что все так повернется. Драко всегда относился ко мне просто как к другу, знаешь, нет, я пыталась это исправить, но лучше бы не пыталась, право слово. Пора уже оставить это в прошлом, правда, худшая попытка выхода из френд-зоны в истории, не меньше. С точки зрения нынешней Панси, Драко Малфою не позавидуешь. Вначале беднягу используют для брака, закрепляющего договор между пожирателями и нейтральной фракцией. И только он примирился с новым положением и начал строить отношения с внезапной невестой, как подруга детства, с которой они, с его точки зрения, давно и прочно застряли в обоюдной френд-зоне, вдруг заболевает бешенством матки и затаскивает его в постель по пьяной лавочке. И еще ожидает, что он пойдет против семьи, скорого на расправу лорда и своих чувств, которые в упор не видит в Панси романтического интереса, а на отказ жутко обижается и уходит в депрессию с запоями. Самое смешное, что искреннее понимание всего расклада не мешало ей не менее искренне считать Драко мудаком. Кажется, это называется женской логикой. Впрочем, она девушка, ей можно. Ладно, ужин скоро будет, успокоившись, сказала мама, но эту тему она еще будет поднимать. Да, я уже поела. Когда это ты успела? Мне Гарри кексов с собой напек. Проложил путь к твоему сердцу через желудок. Да, пробормотала мама. Тебя уже как кошку едой приручили. Мерлин, и что мне с этим делать? Неожиданно дверь в комнату резко распахивается, и к ним влетает отец. Этот невысокий, слегка полноватый мужчина, но достаточно привлекательный и еще далеко не старый, выглядел очень взволнованным и слегка запыхался, явно бежал сюда. Алдрид Паркинсон человек неторопливый, слегка нервный и потому старается оставаться спокойным, а потому видеть его таким взволнованным никто не ожидал. К нам прибыл темный лорд, один ротанга, также называемая розга-трость, можете считать ее и розги синонимами дальше, ну не каин же нам ее называть, как псмщики. Глава 9. Незваный гость. Прибытие Вальдемарта стало настоящей неожиданностью для всей семьи Паркинсона и самой Панси. Ей даже не нужно было изображать ужас на лице, так как в этот момент она действительно испугалась. Родители тоже явно были не рады такому визиту. Нет, темного лорда они поддерживали и уважали, но, как и все вокруг, дико боялись, а если бы они еще и знали некоторые факты о нем, то сердце папы вполне могло бы и не выдержать такого гостя. Всем троим пришлось быстро переодеваться и приводить себя в порядок, так как по всем правилам встречать такую важную персону нужно по всем традициям. Переоделись быстро и вскоре они пришли в гостиную, где их уже ждал темный лорд. Панси еще не видел оригинала в текущем состоянии и сильно волновалась. «Успокойся, он точно никак не мог узнать, что я была его крестражем, и связи у нас уже никакой нет. Он пришел сюда к родителям, а не ко мне, и нужно лишь быть милой девочкой без особых мозгов». Успокоив себя такими словами, она с родителями вошла в гостиную. Когда она увидела его, то с большим трудом не закричала от ужаса. Она, конечно, знала, что создание крестражей негативно скажется на облике, да и воскрешение тем ритуалом ничего хорошего не даст, но такого кошмара она не ожидала. Некогда один из самых привлекательных мужчин страны, известный ловелас и соблазнитель женщин, сейчас он выглядел так, что убивать страхом может. Тощая высокая фигура без даже намека на волосы на лице, тело, наполовину превращенное в рептилию, делающее его настоящим чудовищем. Красные глаза, что иногда светились в разговоре, и тонкие губы, за которыми скрывался змеиный язык и обычные человеческие зубы, но с таким лицом это выглядело даже страшнее. У нее даже мысль была, что вместо кости отца в том ритуале он кость динозавра использовал. Может, его отец был археологом. Это многое бы объяснило. «Никогда в жизни не буду делать крестражи», точно решила она для себя. Если ценой бессмертия является превращение в монстра, лишенного рассудка и человеческих удовольствий, то такое бессмертие даже хуже смерти, но понять оригинал можно. Страх смерти после пережитого им в детстве во время бомбежек Лондона навсегда застрял в его сознании, и это подтолкнуло его к подобному безумию. «Господин Вальдемарт», — вежливо кивнул папа, выйдя вперед. Они же с мамой были слегка напуганы и не решались первыми заговорить, потому отец начал первый. «Да, папа может не внушать своим обликом и быть довольно мягким человеком, но, когда дело касается семьи или бизнеса, он может быть на удивление стойким и решительным». Простите, что заставили вас ждать. Ничего, Алдрид, слегка улыбнулся темный лорд. Надеюсь, не отвлек вас от дел в этот праздничный вечер, Сшари. Последнее больше походило на простое шипение, чем на слова, но сказано это было на змеином языке, и, к несчастью, Панси прекрасно знала, что он сказал. Может, внешне он и казался спокоен, но ожидание его раздражало. «Все в порядке, сэр», — остался внешне спокоен отец. «Я рад вашему визиту, и мы примем за честь принять вас как нашего гостя, но что привело вас к нам?» «Да, темный лорд в гости не ходит, а обычно вызывает к себе. Подобным же образом он поступает только с теми, кто еще может сорваться с его крючка и сбежать, или с теми, чья лояльность ему нужна. Он еще не правитель мира, и, как бы ему ни была противна мысль вести переговоры и договариваться, он вынужден так поступать. «Я заскочил ненадолго», — ответил этот монстр. «У меня еще кое-какие дела есть, а потому остаться не могу». «Ша-ша-ша-ша-аз-зе-зе-ре-е-е», — говорил он вежливо, спокойно, даже ласково и дружелюбно. Родители немного успокоились и поверили в его добродушие, по крайней мере, внешне. Вальдемар — прекрасный актер и лицедей, он умеет говорить, подавать себя и быть обворожительным. Даже с таким жутким обликом он все еще остается тем самым прекрасным мужчиной, чей голос завораживал и очаровывал дам, а также внушал доверие мужчинам. Но все это была лишь ширма и ложь, которой он прикрывает свою кровожадность и безумие. Она чувствовала, как его бесит такая форма общения, как его раздражают люди, и как он желает пытать и убивать, но он слишком умен, чтобы позволять эмоциям управлять собой. Да, он часто дает им волю и наслаждается своим сумасшествием, но на то он и гений, которого даже создание такого количества крестражей не превратили в пускающий слюни овощ. Даже если семья Паркинсон примет метку, которая фактически является чем-то вроде маячка, что всегда покажет повелителю, где его носитель, он не откроет своего истинного лица просто так. Те, кто не вызывал когда-либо неудовлетворения лорда, могут и не догадываться о том, что оно вообще есть. Впрочем, слухи все равно ходят, поэтому многие и стараются повернуть дела так, чтобы не пришлось принимать метку. Все же никому не хочется отрезать себе маршрут отступления. Впрочем, Вальдемарт и не против. Метка, она для значительных фигур, для нахождения и наказания которых, в случае всего, не жалко уделить личное время. Для остальных есть палка попроще. Банальный страх. «У меня есть дело к вашей дочери», — неожиданно сказал повелитель. «Вы позволите нам поговорить?» Отец ничего не выразил на лице, но она точно знала, что он сейчас борется с мыслью запретить это. Папа слишком сильно ее любит, чтобы позволить ей хоть немного рисковать собой, а потому он старается подавить чувства и не оскорбить самого могущественного мага в стране, который может моментально их всех убить. Панси решила, что должна и сама что-то сделать, а потому вышла вперед, сделав вежливый реверанс. Увидев это, папа немного напрягся, но это помогло ему решиться. «Конечно, сэр, уверяю вас, ничего с вашей дочерью не случится», — дал он обещание, подняв руку. «Значит, во время этого разговора с ней ничего не случится, но за другие он явно ничего не обещает. Сейчас темный лорд не станет совершать ничего плохого, если его не спровоцировать. Его положение в стране может пошатнуться, если люди перестанут доверять его слову». Родители покинули гостиную, оставив Панси наедине с ним. Она прекрасно знала и чувствовала, что он сейчас читает ее мысли, но чтение мыслей – это, как уже было сказано, не чтение текста, а потому даже таким образом он все узнать не может, и вопросы ему задавать придется. Так что сама Панси выставила на передний план свои страхи и волнения, что и должно быть в мыслях у глупой девочки-подростка при встрече с таким, как он. Конечно, постаралась без оскорбления или особых упоминаний его внешности, но к подобным замечаниям оригинал давно должен был привыкнуть. «Сэр, чем я могу вам помочь?» — спросила она. «Панси, скажи мне, что тебе известно о Гарри Эвансе?» Вот этого вопроса она несколько не ожидала. Она думала, он спросит про Поттер, ее друзей, про зовущего, но не про Эванса. Она-то и стала вести с ним дела еще и потому, что он незначительный и неинтересный никому, а потому ее деятельность никак не привлечет чужое внимание. Она бы даже не удивилась вопросу про диадему, которую она оставила в школе, пусть и маловероятен такой вопрос. «Я кое-чего знаю о нем, так как часто общаюсь с ним, но мне несколько непонятен ваш интерес. Что именно вам хочется о нем знать?» «Хммм», он сделал паузу, присев в кресло перед ней. Сама Панси скромно уселась на диван, поправив края юбки, чтобы ничего не задралось. Не совсем обычное для нее поведение в последние полгода, но любую расхлябанность лорд может принять за неуважение. И это понимает даже никчемная Панси, чью личину она сейчас натягивает на себя с упорством, достойным лучшего применения. Недавно мой человек работал в Хогвартсе, и его планы были разрушены, и в них каким-то образом был замешан этот мальчишка. Что именно произошло, он передать не успел. Вот меня и заинтересовал данный ребенок. Что случилось в тот день, когда учеников попросили покинуть Хогвартс? Это он сейчас говорит про зовущего и все остальное, но напрямую не ответит. Альбус скрыл информацию, что творилось в школе, а ученики знают лишь то, что там было что-то опасное, но не зовущий во тьме. Аристократы такого соседа своим детям точно не одобрили бы, но теперь ясен его интерес. Похоже, Джерика пусть и не мог толком и четко передать информацию своему создателю, лишь образные видения и какие-то фрагменты, вот повелителя и заинтересовала роль Эванса в этом деле. Насколько я знаю, и он сам рассказывал, его и Поттер оставили в школе по просьбе директора. Он и его сестра должны были быть приманкой для некоего зовущего во тьме. Это сказать ей пришлось. Пусть подобное знание несколько напрягло Тома, но, если бы она корчила бы совсем идиотку, он начал что-то подозревать. Увы, сейчас она никак не могла лгать. Даже намек на ложь может стоить ей, если не жизни, то точно не одобрения и подозрений, что равносильно смерти для нее и семьи. Потому ей придется отвечать честно на все вопросы и только правду, но при этом нельзя выдавать всего. Гарри рассказывал, что они сумели заманить призрака в большой зал, где профессор Дамблдор уничтожил его с помощью адского пламени, но частично монстр сумел сбежать и напал на Эванса и Поттер, когда они с Аврорами двигались в гостиную. Сам Гарри потерял сознание после атаки и был ранен, а потому не знает, что случилось. По словам самой Поттер, зовущий убил Авроров, а она сама пыталась дать отпор, но была побеждена. Что случилось дальше, кто спас их и уничтожил зовущего, никто не знает. Их нашли уже без сознания. Темный лорд начал обдумывать информацию. Она тут честно все ответила и ни разу не солгала, лишь слегка принизив влияние самого Гарри. Тот пусть рассказал ей подробнее о том, что было и как случилось, но сейчас эти детали ей не нужны. Так что она ни о чем не солгала и не стала слишком выпирать Эванса и интересовать им Волдеморта. «Я так понимаю, вы с ним дружите?» «Не совсем. У нас с ним взаимовыгодное сотрудничество. Если бы у темного лорда были брови, он бы их приподнял, но легкое удивление на его лице все же отразилось. С начала этого учебного года я решила начать работать над собой и как-то справляться со своими проблемами и думать о будущем, а потому, когда я узнала, что профессор Слизнард вновь организует свой клуб слизней, то захотела туда пробиться. Все так, клуб слизней – это, можно сказать, сборная солянка из лучших и самых перспективных учеников Хогвартса, которых Слизнард лично отобрал. Благодаря этому клубу можно неплохо устроиться в жизни и добиться неплохих результатов в будущем. Никто из тех, кто когда-либо был в клубе, еще никогда в бедности не помирал. По крайней мере, хоть сколько-нибудь успешным он был, потому такие желания вполне логичны, и она тут не врала, а правда хотела туда пробиться. Но поскольку я была не самым лучшим и учеником без особых талантов, то заинтересовать профессора просто так и не могла, вот мне и пришла идея напроситься на личный проект по зельеварению. Сделав его блестяще, я могла бы добиться приглашения туда или хотя бы просто заинтересовать собой, но одна бы я ничего не смогла сделать. Эванс же, который с этого года также начал думать над будущим, удачно подвернулся под руку, и мы с ним договорились работать вместе. Его так волнует свое будущее, я не знаю всего, начала она, действительно же всего не знает, но жизнь у Эванса довольно паршивая, он рос с маглами, сестра от него отреклась, и все друзья родителей как-то странно от него дистанцировались до этого учебного года. Вот он и стал думать, как самому устроить свою жизнь, и клуб слизней ему бы в этом помог. Любопытно, задумался он. Продолжай. Ну, мы сумели убедить профессора Слизнарта дать нам шанс, и он выдал нам и еще нескольким ученикам проект, а нашу пару включил еще и Гермиону Грейнджер. Вот мы втроем и общаемся, заодно работаем над нашим проектом. Что ты можешь рассказать о нем как о человеке? Продолжил он спрашивать. Вот сейчас будет сложно. Нужно и честно ответить, и при этом хоть немного укрыть Гарри от сильного интереса темного лорда. Она не сможет принизить его полностью или лгать, унижая, но и возвышать ни в коем случае нельзя. Придется действовать аккуратно. Эванс интереснее, чем показался мне изначально, начала она. Он с первого взгляда кажется жалким и трусливым неудачником, но, поговорив с ним, я увидела весьма умного, целеустремленного и слегка циничного парня, который не особо любит окружающих. Он довольно талантлив, и у него явно есть неплохие перспективы. Именно поэтому я решила, что обязана подчинить его себе. Он может принести большую выгоду моей семье. Если ему немного помочь, вложиться в его начинание, то это может принести прибыль. Вполне себе обычный и ожидаемый ответ. Она, разумеется, умолчала о его необычных способностях, а вывела все так, будто он просто нераскрытый талант, который она углядела и решила первой себе забрать. Старые семьи так часто делали, и даже ее родители, как бы они ни воротили нос от маглорожденных, порой отмечают выгодные таланты. Однако такой ответ явно не удовлетворил темного лорда. Он спрашивал про другое, и если она нужного ответа ему не даст, то он будет недоволен. «Прости, Гарри, мне придется кое-что выдать». Этого бы она не хотела, но если сейчас не ответит, то может обзавестись кучей проблем. Ну и еще с ним порой происходят странные вещи. Вот это уже заинтересовало темного лорда. Гарри рассказывал, что он в конце пятого курса пропал на целый месяц. Он отправился за сестрой в министерство, но практически ничего не помнит, что там с ним было, а очнулся он уже в Магловской больнице месяц спустя. Там ему некий друг прислал посылку в виде одежды, денег и новой палочки. Упоминание палочки явно заставило темного лорда внутри дернуться, ведь он еще не забыл то событие. Он отправил Фенрира Сивого похитить мистера Элливандера, и тогда же некто убил его подчиненного и скрылся. Ну и иногда он жалуется на странные сны, которые он плохо запоминает. «Я же даже вызвалась помочь ему с этим». «Понятно», — сказал он. «Какие у него отношения с Поттер?» «Они не ладят», — дала она честный ответ. «Я не знаю всего, что случилось, но на четвертом курсе они очень сильно поссорились и с тех пор друг друга недолюбливают. Что точно там было, я не знаю. Эванс не любит об этом говорить. Все правда. Они постоянно ссорятся и конфликтуют, пусть и выглядит это теперь иначе. Гарри говорить о прошлом не любит, но это не значит, что не сказал. Она ведь не дает поводов Волдеморту задавать уточняющие вопросы». Темный лорд некоторое время молча о чем-то думал, размышлял и планировал что-то, а Панси уже догадывалась, что будет дальше. Сейчас он выдаст самую логичную вещь в этом разговоре, и вывод она уже ожидала. «У меня есть для тебя одна просьба, Панси», — спокойным и дружелюбным голосом говорил он. «Я хочу, чтобы ты следила за Эвансом и докладывала мне обо всех странностях, что вокруг него творится. У меня уже есть информаторы в школе, и я хочу, чтобы ты стала одним из них. Если это поможет вашему делу и моей семье, то я с радостью сделаю это, сэр», чуть улыбнувшись, ответила она. «Я не забуду твоей помощи», кивнул он. «Всю информацию о нем передавай через Драка». «Конечно, сэр, благодарю вас». На этом разговор закончился. Вскоре вернулись обеспокоенные родители. Темный лорд попрощался с ними и удалился, а Панси облегченно выдохнула, так как ей удалось самой не подставиться, а подобная работа лишь небольшая цена за спокойствие и дополнительное время. Теперь ей придется активнее работать и начать беспокоиться о своей безопасности, а также решить, что рассказывать оригиналу, а что нет. Как приятный бонус, мама и папа теперь не будут выносить ей мозг по поводу Гарри и Гермионы. Во всем надо искать приятные стороны, верно? Но одно она решила для себя точно. «Эванс, мой, ты не получишь его». Глава 10. Печаль. «Уа-ах», зевнул Сириус, поднимаясь с кровати. Голова немного болела после вчерашнего праздника, но он заблаговременно купил себе антипохмельное, так что проблем с утра практически не испытывал. Вчера они хорошо отпраздновали Рождество, детей быстро отправили спать, а сами сидели допоздна, а после они с Римусом спокойно выпивали вместе, вспоминая былое. Да, хороший был вечер. Ну а потом Сириус ушел к себе спать, а друг уединился с Нимфодорой. Вот сейчас Блэк поднялся и отправился вниз. Хотелось воды попить, умыться, да и поискать завтрак. Андромеда еще спит, беспокоить ее не нужно, как и дети. «Левый, левый, правый», — услышал он в коридоре. Остановившись, бродяга прислушался. «Правый, левый, правый», — вновь прозвучал голос. Это говорила Сахатик. В такое время она точно уже проснулась и пошла на тренировки, но обычно шуметь ей не нужно было. Вместе с ее словами были слышны удары из приоткрытой двери спортивного зала. Заинтересовавшись, Сириус заглянул внутрь и увидел, как его крестница держала боксерскую грушу, а перед ней Гарри активно работал руками в перчатках. Она командовала его движениями, и он старался наносить удары по груше в соответствии с ее словами и двигаться так, как она скажет, не расставляя ноги так широко. «Плечи не сжимай, левой, левой», — говорила девушка. Гарри кивает и действует. Он был весь вспотевшим, но сосредоточенный и серьезен. Сириус же молча стоял и смотрел на них со стороны, и мысли его посещали не самые радостные. Он смотрел, как они работали вместе, и вновь вспоминал недавние события, когда со стороны глядел, как они убегают от призрака. Они действовали так слаженно и гармонично, будто созданы были для подобной работы. Им не нужны были слова или команды, чтобы понимать и доверять друг другу. Вот и сейчас эти брат и сестра вместе проводили время, как и должны были всю жизнь. Его терзало чувство вины, что он позволил убедить себя отдать Гарри Дурслим. Они должны были жить вместе и быть семьей, но его трусость и малодушие все поломали. Если бы тогда он сумел справиться с болью от потери Джеймса и Лили, то не отдал бы Гарри, даже зная, что из-за Кристража рано или поздно потеряет его, все равно бы растил и заботился. Но сделанного не воротишь. Он помнил, как Гарри посмотрел на него. Этот взгляд он видел еще в тот день, когда боролись с зовущим, но тогда он не обратил на это внимания. И вот когда он забирал детей на вокзале, то, наконец-то, понял, что не так. Гарри старался выглядеть веселым и радостным, но в его взгляде четко было видно разочарование. Вероятно, он что-то узнал или понял, а потому ничего удивительного, что он разочаровался в нем. Сириус заслуживает порицания и ненависти к себе. Еще ведь не поздно, прозвучало за его спиной. Обернувшись, он увидел там Римуса, что с грустью также смотрел на происходящее. «Пойди к ним, ты нужен им». «Нет, я не могу», — вздохнул бродяга. «Ничего еще не решено». Друг лишь похлопал его по плечу и потянул за собой на кухню. Там они закрылись и поставили чары от прослушки. «Я нашел специалиста по ментальной магии», — заявил Блэк. «Долго ты искал? Ты же не думаешь, что они на деревьях растут? Даже недоучка, и тот редкая птица, а уж профессионал, которому я могу доверить жизнь крестника. Пока я нашел подходящего, пока его поймал, пока от обвинения отмазал». «Каких еще обвинений?» – заволновался лунатик. «Ты же не хочешь доверить Гарри какому-то преступнику?» «Нет», – отмахнулся Сириус. «Нелегальный иммигрант. Поссорился с политиком на родине, получил стопку ложных обвинений и легально покинуть страну не смог. Ну а наши бы, без моего вмешательства, скорее вернули его в Америку, обвязанным ленточкой, чем дали гражданство. Обвинения точно ложные, точнее не бывает», – бродяга поморщился. «Очевидный бред, но...» Политика. Американцы – странный народ. То все эти гонения на маглов в начале века, то теперь наоборот, тянут у них всякие придумки. Психотерапевты придумали тоже. Впрочем, Сириус не отрицал, что некоторым не помешала бы помощь, чтобы вправить мозги, но разве ж они сами добровольно за ней пойдут? Дани Ридхук был видным представителем профессии. Профессиональный легилимент с магической стороны, дипломированный психолог с магловской. Полукровка, взявший лучшие из обоих миров, как его описали в какой-то хвалебной статье, а потом ему в клиенты записалась жена политика с затяжной депрессией на фоне домашнего насилия. И, как можно догадаться, без устранения первопричины депрессии бедняга ничего сделать не мог, а попытка усовестить мужа несчастной ничего не дала. Как уже говорилось, те, кому действительно нужно вправить мозги, никогда это не признают. Конец прост. Самоубийство одной ведьмы и вешение всех собак на мозговерта, который, разумеется, ей что-то внушил. Не муж же ее виноват, что вы, учитывая сложность внушения, способного преодолеть инстинкты самосохранения и всю предысторию, все шиты белыми нитками, но, политика, уверен, что подходит для такой работы. Поднял бровь Римус. Более чем, квалификация не подлежит сомнению, да и формы он не терял. 2 года заставлял головорезов лютного не проявлять к нему интереса. И, что характерно, ни для чего большего свой дар не использовал, хотя мог бы так развернуться. Так что принципы тоже есть. Дар, то есть он еще и природный легилимент, ну ладно, но без моего ведома не смей ничего начинать. Хорошо, а что мы будем делать после проверки? Если все будет в порядке, то ничего. Я успокоюсь и извинюсь перед Гарри за все, а также расскажу ему всю правду», — с тяжелым вздохом сказал бродяга. «А если там будет что-то опасное?» Сириус ничего не ответил. Он не мог заставить себя сказать это, и руки предательски задрожали. «Все будет хорошо», — похлопал его по плечу друг. «Я рядом. Спасибо. Да, нужно думать о хорошем. Все точно будет хорошо. А вообще давай лучше развеемся», — предложил лунатик. «Мы все устали, и нужно отдохнуть. Может, за покупками сходим?» «Да, не помешает», — задумался Блэк. «Да и подарки ребятам купить нужно. Вот-вот, тебе самому нужно проветриться. Ты прав, сходим». «А, прогулка», — услышал я, когда только уселся за завтрак. Руки слегка болели после тренировки, но не настолько, чтобы меня нужно было кормить с рук. Прошлого раза мне хватило, и больше я так подставляться не хочу. С утра Генни разбудила меня на тренировку, мы пошли в спортзал, где она сначала показала мне, как бить и что делать, а после руководила моими действиями и помогала отрабатывать движения. Пока получалось откровенно плохо, но дело сдвинулось с мертвой точки, и теперь мне нужно все это отрабатывать. Было довольно весело. Генни явно получала удовольствие от командования и того, как она учит меня. В ней явно таится потенциальный наставник или тренер, или ни капли не таится. Она же на пятом курсе кучу народа учила заклятиям. Так что наша первая совместная тренировка прошла весьма увлекательно. Завтра повторим. Я все еще обдумываю слова друга и размышляю, как мне научиться владеть всеми его дарами. Как правильно пользоваться позитивной энергией, я не представляю, как и вызвать негативную. А про мое предчувствие я вообще молчу. Оно включается порой само. А ведь умение удовлетворять девушек в постели тоже явно не мой талант, неожиданно подумал я. Мне что, и это развивать нужно? Мысль слегка напугала, ведь вряд ли подобный дар можно развивать вот просто так. Да и для такого нужна девушка, а их вокруг меня. Сразу же подумал о Генни, но тут же задавил эту мысль, запинал ногами и сломал ей позвоночник. Даже думать о таком нельзя, это слишком неприлично. Есть еще рядом Нимфодор и тетя Меда, но это уже совсем клиника. Так, о подобном всем лучше не думать, поежился я. Это уже совсем бред. Лучше дождаться, когда Гермиона решится ответить моим чувствам, ну или Панси окончательно меня доведет своими пошлыми намеками. Отбросив ненужные мысли, я постарался успокоиться и вернуться к текущим делам. Ну и после тренировки, когда мы пришли на кухню на завтрак, нас и обрадовали этой новостью. «Да, надо бы освежиться», — улыбнулся Сириус. «Пройдемся по косому переулку, заглянем к близнецам Уизли. Сейчас там не должно быть особо людно». «Отлично, мне как раз нужно к ним», — усмехнулась Генни. «Я тоже устала дома сидеть», — кивнула Нимфодора. «Будет весело», — согласился Римус. «Ну ок», — пожал я плечами. «Прогуляемся». Глава 11. Обычная прогулка. «Ну, а я ему и говорю». Нечего было клювом щелкать. Рассказывал Сириус какую-то историю с работы. Я слушал его вполуха, особо не вникая в суть рассказа, больше занятый своим мороженым. Может, это и странно, зимой есть мороженое, но было бы из десертов тут что-то другое, может, и ел, к тому же, не особо холодно. Да, снега выпало немало после Рождества, но уж в уборке всего этого магия помогает очень хорошо. Плюс в самом помещении кафе было весьма тепло и уютно. За столом со мной сидели и остальные, то есть сам Сириус, Римус, Нимфодор и моя сестра, а потому компания была небольшой, но веселой. Хотя я не сказал бы, что мне так уж весело. Тяжело оставаться в хорошем настроении, когда Сириус по какой-то причине пытается не смотреть в твою сторону и всячески делает вид, что все в порядке. Нам бы надо поговорить об этом, но он старательно избегает скользких тем. Да и я сам не горю желанием в этом разбираться. Боюсь, как бы дела не стали еще хреновее. К тому же от этой прогулки у меня были какие-то нехорошие мысли. Нет, мое чувство опасности молчит, а потому все спокойно, но вот странная мысль посетила мою голову и теперь никак не уходит. Неприятности сами меня найдут. Почему-то я был полностью уверен, что влипнув в какие-то проблемы, так что сидеть дома было просто бессмысленно. В любом же случае попаду, так что пойдем навстречу, но это не значит, что я подобному рад. Остальные же ничего подобного не ожидали и просто наслаждались этим днем. Сестренка с интересом слушала историю и искренне смеялась над шутками. Наши с ней отношения сдвинулись с мертвой точки, но двигаются какими-то странными пинками. С утра мы более-менее ладили, а сейчас она держит от меня дистанцию. Римус и Нимфодора никаких проблем не замечали и просто отдыхали душой от всяких неприятностей. Насколько я слышал, лунатик недавно был на переговорах с оборотнями, но о результатах пока не рассказывал. Надеюсь, у него там все нормально. Ну, пока прогулка получается неплохой. Мы прошлись по магазинам, прикупили всяких полезных вещей и одежки, а сейчас вот пришли сюда для перекуса. После зайдем к близнецам Уизли и пойдем домой. В целом день выходит неплохим, но меня все это мало волнует, все мои мысли были о другом. Тот сон все никак не выходил из моей головы. Действительно ли я встретился с другом и говорил с ним, или это был мой сон? Что из того, что я видел, было правдой, а что лишь моим воображением? Он сказал мне учиться и осваивать то, что я уже умею, но я не уверен, как мне это делать. Правильно ли я буду все это осваивать и не совершу ли ошибок? Да, мне сказали развивать, что угодно, но могу ли я позволить себе идти вслепую? Но и топтаться на месте вечности я тоже не могу. Одни вопросы, и ответов ожидать не от кого, этот друг только сидит и пафос разводит. Со мной происходит что-то ненормальное, но я не знаю, что с этим делать, и ведь сказать кому-то постороннему об этом страшно. Я просто боюсь того, что происходит, и хочу понять все, но пока ничего не выходит. Мне нужно стать сильнее. Если с телом проблем нет, я и так занимаюсь спортом и уже начал набивать кулаки, то вот со всем остальным. Мне нужно отрабатывать заклинания, изучать новые, а также понять, как применять и управлять позитивной и негативной энергиями, но я пока даже представления не имею, за что во мне хвататься в первую очередь. И что же мне теперь делать? Сложный вопрос, на который я никак не могу найти ответа. Придется постараться. Это все, что я сейчас могу. Может, если стану сильнее, то при следующей встрече он будет откровеннее, ну или я все же сумею сломать тот барьер и добраться до него, чтобы выбить несколько ответов. Не уверен, что у меня это получится, но помечтать-то хочется. Думать об этом было тяжко, а потому я постарался отвлечься от всего этого, просто смотря на окружающих людей. Посетители кафе сидели за столиками, ели, пили да общались друг с другом. Тут было довольно много детей, часть которых уже учится в Хогвартсе, но многих я даже никогда и не видел. Вот кто-то взмахнул палочкой, и чайник с горячим шоколадом начал разливать по чашкам напиток. Вот кто-то отпустил свое пальто, и то само запрыгивает на крючок, а недалеко музыкальная шкатулка сама играет ненавязчивую мелодию, создавая в заведении приятную атмосферу уюта. Однако вид всего этого вызывал во мне лишь грусть. Да, все мирно и приятно, но какая-то печаль сама возникла в моем сознании. И это волшебники? Почему-то такое сомнение само закралось в мою голову. Быть волшебником, малыш, это не просто владеть силой, прозвучал слегка хриплый насмешливый голос. Волшебник, это нечто большее. Наша магия не дар и не привилегия. Магия, это трофей, который ты вырвал из крепких рук мироздания. Ну я-то не волшебник. Какая разница, какую форму принимает твоя магия? Каков ни был бы исток его, настоящий маг, это тот, кто стремится к силе, познанию, раскрытию тайн могущества и мира, философски изрек престарелый мужчина. Седина слегка коснулась его длинных каштановых волос, но никогда не распространится на остальные, пока он сам этого не захочет. Разменявший полтора столетия волшебник выглядел лет на 40, но мог легко поменять свою внешность, если вдруг захочет. Сплетает ли маг тени, высвобождает ли силу крови или заставляет мир плясать под его музыку, это не влияет ни на что, кроме области его интересов. Если кто-то способен лишь выдумывать себе оправдание того, чтобы топтаться на месте и довольствоваться тем, что уже умеет, он – просто очередной позор профессии. Каких, к сожалению, многовато развелось. Ну, тебе легко говорить. Я своей силы добивался годами. Учеба, тренировки и отказ от личной жизни. Все ради того, чтобы постичь величие. И поэтому ты только и делаешь, что зависаешь в борделях. Ха-ха-ха-ха, да. Компенсирую уныло проведенную юность, рассмеялся мужчина, как будто в этом есть что-то плохое, плоть для того и дана, чтобы ее тешить, а не умерщвлять, как всякие жрецы Эйлматер один, ладно бы им хоть нравилась боль, нет, Гийом, не начинай эту проповедь опять, пожалуйста, эй, Гарри, окликнули меня, ты чего уснул, а, посмотрел я на сестру, мы уже собираемся уходить, задумался, видение пропало, и я перестал видеть того мужчину перед собой. Гийом, кто это? спросил я. Этот вопрос заставил меня напрячься внутри. Это первое имя, которое я сумел четко услышать и запомнить. Обычно после таких снов лица и имена выветривались из моей памяти, но образ немолодого человека, облаченного в темную робу, четко виден перед глазами. Черт, опять какие-то непонятности. Новые вопросы так и плодятся. Скорее бы каникулы закончились, и мы провели ритуал призыва. Может, хоть так я что-то сумею узнать, а то эти тайны вокруг меня начинают уже раздражать. Ладно, надо идти. Одевшись, мы покинули Фортескью и двинулись в сторону всевозможных волшебных вредилок. Народа вокруг было достаточно много, все куда-то снуют туда-сюда. Видать, не только мы подумали, что после Рождества будет не так многолюдно. Косой переулок, как всегда, оживленное место, где прогуливаются, совершают покупки или занимаются какими-то делами. Лавки уже все открыты, и витрины заманчиво нависают над проходящими толпами, призывая заглянуть к себе. Будь с нами Гермиона, она бы тут же потащила нас в книжный, но она сейчас, скорее всего, где-то во Франции, отмечается своими родителями. Может, она даже на море, вздохнул я. Хотел бы я побывать на настоящем пляже и искупаться в теплых волнах, ну и увидеть Гермиону в купальнике заодно. Так, воображение, стоп, сейчас не время мечтать о теплых пляжах и полуобнаженных красавицах. Отличный денек, усмехнулся Сириус. Может, потом еще куда сходим, мама нас дома с ужином ждет, покачала головой Нимфодора. Завтра сходить можно. Эх, а мне завтра уже уезжать надо, вздохнул Римус. Потому погуляем сегодня. Поддержала крестного Генни. Давайте в торговый центр пойдем, я не против, пожимаю плечами. Сидеть дома все равно скучно. Это можно, только с Андромедой нужно связаться, пусть к нам подойдет, а не сидит дома одна. Да, погулять и правда не помешает, а то если я буду дома, то всякие мысли и самокопания начнут меня доставать. Так что, взрыв. Где-то вдалеке послышался грохот, витрины и стекла вокруг задрожали, люди вокруг замерли. «Пожиратели смерти!» – закричал кто-то, и вся эта толпа на улице рванула прочь. Мы сумели отпрыгнуть в сторону и не попасть под ноги всем этим людям. Вижу, как в 300 метрах от нас в воздух подлетели черные силуэты и начали кружиться там. «Авроры должны быть уже там!» – напрягся Сириус. «Черт, они поставили антиоперационный барьер! Нам нужно туда!» – кивает Люпин. «Нимфодора, уводи детей из-под барьера, а затем домой! Не спорьте!» Серьезным тоном сказал Блэк, наша помощь там может понадобиться. Хорошо, мы разделились и, вклинившись в поток людей, помчались к другому концу косого переулка. Вряд ли барьер слишком большой, а потому скоро мы выйдем из него, и Тонкс нас всех переместит домой. Нужно только держаться вместе и, как назло, именно в этот момент какой-то особо напуганный мужчина рванул между нами, и рука Нимфодоры, что держала меня, была сорвана. Уах, только и сказал я, когда меня отделило от остальных и потащило в сторону. Гарри, звала меня сестра. Они явно попытались остановиться и найти меня, но в такой толпе это невозможно. Меня же толкало и тянуло в совершенно иную сторону. Мне сейчас самому было не до направления. Главное было не упасть и не потерять очки, а то растопчут меня тут. Зрение у меня уже более-менее неплохое, но особо далеко еще не вижу, и очки мне все еще нужны. А-а-а, на помощь. Где же Авроры? Пожиратели идут. Подобные крики били по ушам. Пытаюсь хоть как-то пробиться к краю, чтобы меня здесь не растоптали, и кое-как мне удается вырваться из потока людей, чтобы в следующий миг меня толкнули в спину, и я полетел на небольшую перегородку, отделяющую косой переулок от какой-то темной улочки. Там оказалась лестница, и я полетел вниз по ступенькам. Ух, застонал я, упав на спину. Ступеньками я отбил себе задницу, но, кажется, ничего не сломал. Поморщившись, кое-как поднимаюсь на ноги и потираю ушибы. Свалился я солидно, но обошлось. Переломов мне бы не хотелось. Так, где я? Вопрос был важным, так как окружение резко отличалось от того, к чему я привык. Из светлых и теплых тонов косого переулка я оказался в мрачном и жутком месте с темными грязными стенами, растаявшим снегом, образовавшим холодные лужи под ногами, в которые я чудом не упал. Сам воздух тут был будто пропитан какой-то жутью и не вдохновлял меня оставаться тут дольше необходимого. Это лютный переулок. В этом месте я был всего один раз, когда мы с Генни и Сириусом тайно следовали за Малфоями до того магазина с подозрительными товарами. После первого посещения на меня напали дементоры, а после похитили пожиратели. Ничем хорошим пребывание тут для меня не закончится, а потому нужно уходить. Наверху люди все еще паникуют и шумят, а потому нужно возвращаться. Неожиданно старая и гнилая дверь передо мной резко отворяется, и оттуда выходит трое человек в одеждах пожирателей смерти. Я так и знал. Один Илматер, он же плачущий бог, это покровитель мучеников, коллег и рабов. В общем, библейский бог на минималках, с традиционным самоистязанием жречества, весьма схожим с подобными христианскими традициями. Глава 12. Неприятная встреча. Фух, выбрались, усмехнулся Ленни, снимая маску. В этой штуке так неудобно дышать. Хи-хи-хи, это было весело. Может, повеселимся еще? Тупицы Авроры так хорошо охраняют граждан, что вспомнит о патрулях только Моргана знает, когда, рассмеялась Алисия, снимая балахон и убирая его в сумку. «Возьми себя в руки», — строго сказал Франклин своей младшей сестре. «Мы здесь по делу, а не для развлечения. Еще немного твоих забав, и вместо мягкого предупреждения тут остались бы только детские трупы и живое растение. Кроме того, любая задержка — лишний риск». «Ой, да ладно, брат», — махнул рукой рыжий пожиратель. «Пара лишних круцианей превратит дурную бабу в еще одну Алису Лангбаттом. Да и уйти, пока тот мусор отвлекает Авроров, всегда успеем». «Ага, господин Долохов будет гордиться нашим успехом», — кивает девушка. «Мусор, на то и мусор, что сбежит, как только запахнет жареным. А попадаться нам нельзя», — не стал поддаваться веселью старший. «То, что господин Долохов принял нас под прямое командование, не означает, что мы можем позволить себе тупые ошибки. Если будем глупить, то кончим так же, как Джерика». После того, как этот недоумок устроил весь тот цирк, темный лорд был очень недоволен. Самого Хаффила он пытал много недель, а после превратил в какую-то тварь в наказание и назидание другим, а после начал в среде вольных банд крупные изменения. Если раньше другие группировки, что присоединились к пожирателям смерти, могли действовать относительно самостоятельно и подчинялись всем вышестоящим, то сейчас повелитель распределил их всех между своими рыцарями Вальпургиевой ночи. Да, мечта многих встать под командование рыцаря исполнилась, но и ответственности прибавилось. И, пока Ленни и Алисия лишь радовались удаче, Фрэнсису, как лидеру банды, приходилось отрабатывать за троих, чтобы его семью не постигла участь Джерика. Начальник достался им, пожалуй, не такой плохой, как другим. Антонин Долохов человек очень холодный и суровый, а также довольно жестокий, но при этом весьма спокойный и рассудительный. Пусть он и провел много лет в Азкабане, и по нему видно, что соседство с дементорами благосклонно на нем не сказалось, но он, по крайней мере, не Беллатриса, которая чуть ли не сексуальное удовольствие получает, пытая окружающих. Не повезло тем, кто подвернулся ей под руку, когда у нее из-за психоза случился очередной перепад настроения. Так что семейке Милтонов еще повезло с начальником. Очень повезло. Вот и сейчас им поручили дать одному крикуну предупреждение. Намекнуть, так сказать, что чистокровному волшебнику с его политическим статусом не пристало публично поддерживать маглолюбские глупости и порицать идеалы рыцарей Вальпургиевой ночи. И что достать его и его семью могут везде, и патрули Авроров не то, что им не помешают. Даже не заметит. Сейчас они спрячут одежду и спокойно уйдут с толпой паникующих. Легкое дело. Все, идем, сказал Франклин, когда они убрали мантии и маски. Следите за периметром. Да ничего не, резко прервался Ленни. Алисия и Франклин обернулись и также застыли. На них огромными круглыми глазами смотрел какой-то пацан в очках. Он стоит, замерев, они стоят тоже и не двигаются. Сцена выглядит довольно комичной. Они так старались в конспирацию, пытались быть осторожными и внимательными, и вот так глупо проколоться, попавшись к какому-то прохожему. «Это чертовски глупо», — подумал Франклин. «Привет», — с легким шоком сказал подросток. «Я тут заблудился. Как пройти в библиотеку? Видать, пацан совсем крышей поехал, раз такую глупость говорит. Только полный идиот поддержит такой бред». «А», — слегка затупили Ленни и Алисия. «Туда», — указали они на лестницу. «Ах да, я и забыл, что как раз окружен такими идиотами», — мысленно застонал старший Милтон. «Ситуация действительно смешная, да их миссии свидетель не повредит, но пацан видел их лица, а если они попадут в розыск, их ценность для господина Долохова снизится. Он не даст своей семье стать простым пушечным мясом». «Убить», — приказал Франклин. Ленни и Алисия тут же ударили магией, но пацан среагировал на секунду быстрее и отскочил, а затем рванул в переулок. За ним, не дайте ему уйти. Все трое бросились за мальчишкой. Бежать, бежать, бежать. Ноги на полной скорости несли меня вперед. Сейчас только от удачи и моих ног зависит, смогу ли я выжить или нет. Вот знал же, что какая-то подлянка со мной точно случится. Постоянно такое, куда бы ни пошел, везде влипаю в неприятности. Надо же мне было попасться трем пожирателям смерти. Их трое. Впереди бежит короткостриженный рыжий с явно крашенными волосами парень. За ним блондинка с каким-то безумным блеском в глазах и бледной кожей. А позади высокий и очень мрачный мужчина с темными волосами. Последний пугает меня больше всех, так как если эти двое выглядят не шибко умными, то этот парень будто вобрал в себя все мозги. Он мне чем-то Джерика напоминает, но сейчас не время предаваться воспоминаниям. Резко сворачиваю налево и пропускаю за собой несколько заклинаний, едва не помер. Это не от хулиганов в школе убегать, это настоящие убийцы. Резкое чувство опасности справа. Отпрыгиваю, и меня едва не задевает еще одними чарами.